Апрель не чувствовал ни усталости, ни нанесенного штыком ранения. Огорчение вызывало лишь залитое французской кровью лицо, совсем неприятно чувствовать сладковатый вкус на губах. Зайдя вглубь леса, Светлый бросил тело в траву, прихлопнул в ладоши. «Уважаемый Апрель, а теперь внимание! Сейчас ты станешь свидетелем изгнания беса!» Громила перевернул темного на грудь, достал тот самый кинжал, коим сразил соперника и, словно опытный мясник, стал знакомить с внутренними органами пришельца. Заметив вскинутые от удивления брови на лице землянина, Горд кашлянул, но все равно продолжил. «Будь внимателен, это не человек, это искусственный организм. Сделан он из хрящей и сверхпрочных жил. Здесь нет ни капли человеческой крови. Все изготовлено под заказ, для каждого определенного воина. У костюма нет ни папы, ни мамы, ни тетки, ни бабки, а только воплощенная мысль инженеров. Работает тело безотказно, если не помочь ему сломаться. Слабые места нужно знать заранее. Их два. Первое, район ключицы. Фрицкая сталь вонзается в плечо, будто в масло. Второе место, где торс соединяется с ногами. Подобраться сложно, но, вполне возможно, в чем ты не раз еще убедишься. Внутри темного все очень сложно и на детальное описание уйдут века. Потому важно знать, что в первую очередь надо ломать, то есть вот этот стержень или назовем его, позвоночник, Горд ткнул кинжалом, будто указкой в перерубленный отросток. Он задержался лишь на секунду и продолжил. Позвоночник сломал, и на короткое время Аргл обездвижен. Если его не добить, то боец восстановится и будет бегать за тобой с одной целью – содрать кожу и желательно с еще теплого. Чтобы такого живодерства ни в коем случае не случилось, нужно уничтожить тварь. И вот он финал. Внимание! Клинком мы вскрываем тело и запускаем внутрь солнечные лучи, тогда ему точно звездец. Но если на дворе ночь или ты в пещере без света или еще черт знает где, где нет солнца, то тогда надо вырвать стержень силой рук. Рекомендую всегда ломать стержень, что сейчас я и сделаю. Слав прижал поверженное тело ступней и, ухватившись могучими пальцами за оба конца перерубленного хребта, резко потянул на себя. Через мгновение с хрустом, разрывая связки, Горд выдернул две толстые, костлявые жилы. Тело Аргла вздрогнуло, ноги, как-то неестественно подвернулись, а из бездыханного врага вырвался тончайший луч. Мелькнув лишь на долю секунды, темная сущность устремилась за хмурые облака. «Ты заметил его, смотря на звезды?» — спросил Горд. «Видел», — романтично ответил землянин. «Он отправился домой, на планету Аргл. Земной путь для этого темного окончен, но, не навсегда, к сожалению. Понимаешь, не совсем», — пожал плечами Апрель. «Жилы, удар в ключицу, стержень и позвоночник, все это крайне интересно, но зачем нужна такая невероятная загадочность, с каким-то диковинным секретом? Я за кристаллом прилетел, так тебе дела нет до кристалла. Даже не проверил, на месте ли он. Зато я видел проводы фантома. Перед моими глазами застыл несчастный француз, которого, между прочим, звали Жан-Пьер и меня чуть не убили. Не выстраивается в моей голове логический путь. Возможно, ты мне объяснишь, и еще что это за картина такая, где я весь в огне». Пока Апрель задавал вопросы, Горд, словно экскаватор, рыл руками и фрицким клинком могильную яму, чтобы сбросить туда поверженного Аргла. «Священник написал эту картину, не запыхавшись», — сказал Светлый. «Звали священника отец Александр. Хороший был человек, душевный. А что касается подсказок, сам посуди. Спрашивают тебя казаки, что происходит, ваше благородие, откуда взялся ты, барин, почему все так, а не вот эдак, барин?» А барин молчит, бровки поднимает, не знает, что ответить. «Потому что бесполезны слова, Апрель. Ты делай свое ремесло с душой, и победа придет обязательно. Как говорится, меньше трепа, больше трупов». Горд отряхнул ладони и пинком скинул тело Аргла в яму. Не получив должного ответа, Апрель Старцев безнадежно вздохнул, понимая, что Слав не хочет или не может рассказать ему всей правды. Но выбор сделан. Вернее, он сам выбран космическим разумом. Все, что остается сейчас, это плыть по течению, стараясь не хлебнуть лишнего и не утонуть в загадках безграничной вселенной. В любом случае он жив и здоров, а тело его только крепчает. Значит, будем двигаться и только вперед, бодрил себя Апрель. Он шел позади Слава, смотрел на меч, лежащий на могучем плече пришельца. Упомянув о спрятанном в нем кристалле, Горд не повел и глазом. Или он точно знал, что в рукоятке скрыт кристалл, или, летая в прошлое, дело вовсе не в поисках элементов фара. Ведь добыть меч или захватить весь обоз, Громила смог бы и без помощи какого-то мальчишки из 21 века. Возможно, Апрель необходим в качестве контейнера или в лучшем случае в роли почтальона во времени, для доставки частей инопланетного разума. Вопросов было много, ответов почти нет. Если Апреля тревожила загадка, по какой причине он отправлен в прошлое, то великана интересовало нечто куда более значимое. Пока он, безусловно, делая важное дело, оберегал неопытного Апреля, прогуливаясь меж дубов и сосенок, Виттер, Беркут и Милош своими телами прикрывали отступающую армию. Орглы набрасывались на обескровленные русские полки, вырезая солдат сотнями. И не было сейчас важнее задачи, чем та, которую решали светлые. На подходе к деревне Горд остановился. Он открутил металлический шар, венчавший двуручный эфес, и перевернул оружие. Из массивной рукоятки выпал небольших размеров кристалл. Минерал был гораздо меньше своих собратьев, с которыми уже довелось познакомиться. «Друг мой, передавая кристалл, говорил светлый пришелец, сегодня мы сделали все быстро и в срок. Прими этот источник силы и откройся ему. И удачного тебе возвращения домой, Апрель!» Громила обнял землянина, обхватив могучими руками. В медвежьих объятиях Апрель ощутил неземную крепость и твердое как камень скалы тело, почувствовав силу, которой впору двигать моря и горы. Но непробиваемая мощь инопланетного великана ничего не значили без того, кто жил внутри земного костюма. Апрель заметил спрятанный в совершенном организме огонек, светящийся, теплый, а порой и жгучий опасный дух Горда. Фантом разрешил увидеть себя и позволил запомнить навсегда эту встречу. Короткое общение сущностей из разных миров закончилось заключением братского союза и вековой дружбой между землянином и славом. Поставив печати на мистических скрижали, Горд расцепил хватку и, пряча гигантское тело за стволами деревьев, через мгновение исчез в лесу. Апрель остался один. Он стоял на границе деревни и леса, сжимая кристалл в кулаке. Мысли и неведомые ранее ощущения прикосновения к вечности оставили глубокий след, а встреча с эфирной сущностью Горда призывала задуматься. Взглянув на кристалл, Апрель понял, что уходить назад в будущее еще рано. Необходимо вернуться в избу Прасковья и обязательно попрощаться с донскими казаками. Нужно прийти в деревню и пожелать служивым удачи. На крыльце сидел Петр. Услышав шаги, он улыбнулся, но заметив окровавленный мундир, встревожился и спросил: «Что случилось, барин? Где твой друг?» «Все в порядке, все хорошо, казак», — ответил Апрель. «Не переживай за Горда. За меня тоже не волнуйся. Не моя это кровь». Простой ответ успокоил. Бородатый придвинулся ближе к стене дома, освобождая место на ступеньке для офицера. Апрель благодарно присел рядом. «Нравятся мои ребята?» – спросил Петр. «Отличные парни. Племеши моего как? Здесь, понимаешь, такое дело. Брата старшего моего убили уже давно, а ребятки мне, как сыновья после этого», – признался казак и, прикоснувшись рукой к бороде, разгладил оттопыренные волоски. «Спят они сейчас, умаялись. Хорошее дело, сон. Сам чего не ложишься? Меня ждешь?» «Жду. Потому что спросить хочу. Что же ты тянешь?» «Спрашивай». Петр задумался и вполне серьезно задал вопрос. «Меня интересует, как мы француза победим. Ты сказал, разобьем врага и что викторию праздновать будем в Париже. Так, верно, в Париже. Хорошо. А как же мы справимся? Армии-то нет». «Как это нет? Есть армия», — отступила она. «Осень скоро закончится, а там и морозы на выручку придут. Бог даст, победим французов». Казак несогласно замотал головой. «Армию я пока мыслю только наполеоновскую. Шли они к Москве, им конца не видать». «Ладно, поверю тебе, есть армия. А что ты о морозах сказал?» «Говорю, поможет нам зима. Зима лютая будет, помёрзнет француз. Французы мёрзнут, а русским, что не холодно. Я жуть как холод боюсь, да и мои племянники не особо рады морозам. Как же зима поможет нам? Мы не люди или у русских мех по всему телу, как у медведя», — развеселился Петр. «Меха у нас нет, это точно», — в ответ улыбнулся Апрель. «Не знаю, стереотипы принято так думать, что морозы русских пугают, но не убивают, в отличие от иноземцев. Ты, поди, зимой на коня запрыгнешь и скачешь по степи в портах и в одной рубахе да без шапки, и ничего. А если любого из французов на холод, да он уши отморозит и заболеет так, что отлеживаться ползимы будет. Или хуже того, легкие простудит и все, конец человеку. Двусторонняя пневмония, COVID-19, будь здоров. Вот и получается, хоть и холодно нам, но все-таки не так, как французу. Есть в твоих словах правда. Не подумал, что басурманину на морозе совсем худо, согласился казак, начиная мечтать о победе и о прогулке по неведомым улицам европейского города. Когда доберусь до Парижа, пойду с братами в кабак. Половые там зовутся гарсонами. Да ты знаешь о том, барин? Знаю. Слышал о таких товарищах. Ну, так вот, подзову я его и скажу: вина мне подай мухой. Размахивая кулаком, разошелся Петр. Да нет, надо сказать, быстро. Надо окрикнуть гарсона, и так с легким презрением: быстро вино мне неси. Слегка отредактировал мечты казака Апрель. Да, так и скажу: неси вина, мухой. Гнул свою правду казак. Ну, мухой так мухой, простодушно рассмеялся Апрель. Глядя на всходящее из-за рассеявшихся туч солнца и вспоминая прошедший день, Апрель понял, почему захотелось хоть ненадолго, но задержаться в этом времени. Чего только стоит мимолетное знакомство с одним из главных злодеев, известных человечеству, Наполеоном. Апрель, безусловно, был впечатлен общением с французским полководцем, но встреча с простыми русскими женщинами и обычными казаками, весьма напоминающих людей, с которыми приходится общаться и жить бок о бок в современной Москве, впечатлила гораздо больше. Тетка Прасковья походила на его любимую бабушку. Те же теплые глаза и безмерная забота о близких. А казаки, они даже внешне ничем не отличались от тех казаков, которых Апрель видел по телевизору и на праздниках. Между поколением, противостоящим французской армии, теми людьми, кто беззаботно живет в 21 столетии, громадный промежуток времени, но понимание, что мы и они, это один народ, сразило Апреля. «Покемарить мне надо», — зевнул Петр. «Так и не сказал, откуда свалился ты на нашу голову. Спи, брат», — похлопав по руке, попрощался Апрель. «И мне пора». Казак прислонился к стене и сразу уснул. Привыкший к трудностям походов солдат сидел на крыльце и еле слышно похрапывал. Апрель осторожно, чтобы не разбудить служивого, встал и направился в лес. Зайдя вглубь чащи, он остановился возле высокой сосны. Обняв ствол, зажмурил глаза. Казалось, что, улетев в будущее, он наставляет казаков, тетку Прасковью, Любашу и весь русский народ в невероятной опасности, не просто бросает их в беде, а предает, словно нет у него ни капли совести. Стране нужна его поддержка, но самый сильный воин почему-то должен оставить истерзанный народ один на один с темными убийцами. Апрель разжал кулак, посмотрел на кристалл. Минерал слегка обжигал ладонь, не переливаясь разноцветием красок. «Это моя война, но не в этом времени», — понял Апрель. «Мне пора». И снова он оказался в вихре, несущем его по туннелю из ярких бликов и ослепляющих вспышек. Мгновенно пройдя временный путь, Апрель открыл глаза и обнаружил себя сидящим за столом в своей однокомнатной квартире в Москве. Глава 19. Матвей Сергеевич расхаживал вдоль стеллажей собственного магазина, злясь на отсутствие ожидаемой прибыли. Но уютный торговый зал, впрочем, как всегда, блистал свежестью и радовал глаз хозяина антикварного бизнеса. Блеск старинных предметов успокаивал Матвея Ферсова. В том устоявшемся порядке была прямая заслуга Дениса Зорина, пристально следящего за чистотой. «Не нравится мне, как ты трудишься, Денис. Нищим хочешь сделать меня? С клиентом нужно работать. Или тебя учить всему надо?» — отчитывал продавца директор. «Я исправлюсь, Матвей Сергеевич», — уверял Дэн. «Но если посмотреть на доходность продаж за последний месяц, то не так уж все плохо. Хотите взглянуть? Ты за кого меня принимаешь? Я что, из ума выжил? Праздник на празднике. Самые денежные дни сейчас. Брось это. У тебя работа, задание. Нам нужны средства. Тебе ли не знать об этом? Не забывай, кто ты и для чего здесь поставлен. Берись за голову, Дениска, по-хорошему прошу. Вы абсолютно правы. Я все сделаю. Я исправлюсь», — опустив глаза, признавал свою вину продавец Зорин. Прикасаясь белоснежной салфеткой к полкам, Матвей Сергеевич обошел владения и, не найдя ни грамма пыли, наконец, успокоился окончательно. Денис, сложив за спину руки, как это делают услужливые официанты, слушал наставления директора. Он стоял в центре небольшого торгового зала и внимательно следил за каждым жестом босса. «В Казань завтра поедешь», — посмотрел на бумажную салфетку Матвей Сергеевич. «Позвони Апрелю и скажи, чтобы тоже собирался. Возьми деньги в кассе и купи билеты. Спальные места бери, не скупись, нечего светиться. Попутчики вам не нужны. Понимаешь, о чем я? Понимаю, согласно кивнул Денис. Купишь билеты, сообщи мне номер поезда и вагон, предупрежу Эльфера. Эльфер Муратович встретит вас в Казани, чтобы время не тратить, улыбнулся Матвей, вспоминая подвиги былых встреч со своим закадычным другом. Эх, какие были времена, не понять тебе лоботрясу. Еще раз, пробежав глазами по полкам и стеллажам, хозяин магазина удовлетворенно кашлянул. Раздав вводные и ценные указания, Матвей Сергеевич повернул дверную ручку вниз. Ему оставалось сделать только шаг, чтобы выйти на улицу. Чего замер, бездельник? Звони Апрелю, напоследок скомандовал пожилой человек и наконец-то вышел из магазина. Около минуты Денис смотрел на входную дверь, окончательно убеждаясь в том, что босс не вернется. Стараясь не моргать и не двигаться, то есть не шевелиться совсем, он улыбался, предвкушая скорую поездку в Казань. Нельзя сказать, чтобы Дэн боялся Матвея Фирсова, нет, этого он позволить себе не мог в силу огромной любви к собственной персоне, но и проявлять принципиальность, вступать в споры или противоречить заведомо несправедливой интерпретации финансовых дел магазина, в том тоже не видел смысла. Оставалось всего лишь вовремя согласиться с доводами главенствующей стороны и правдиво кивнуть в знак покорности и душевного примирения. Дэн отвечал всегда односложно и честно. «Я исправлюсь». Денис уже собирался покинуть магазин, как внимание привлек шаманский бубен, привезенный месяц назад из Горного Алтая. То ли наклон бубенчиков не понравился ему, а, может быть, что-то еще, но он подошел и снял его с полки. Подняв руку, Дэн встряхнул бубенцами так, что магазин залился веселым звоном. Затем, согнув ногу в колене, как это делают в танце артистичные цыгане, он подпрыгнул, ударив инструментом по голени. «Эх, говори Москва, разговаривай Россия!» — громко вскрикнул Денис. После короткого танца он поднес бубен к лицу, сдул невидимые пылинки и осторожненько вернул его на место. Глава 20. Отличное купе, ощупывая кожаную обивку, восхищался Денис. Давно на поезде не катался, а в СВ вообще никогда. Присел рядом с другом Апрель. В детстве с бабушкой в Крым ездили. Духотища была, и места боковые прямо у туалета. Дверь хлопала днем и ночью, но меня все устраивало. «Ты прости меня, друг, не тот вагон я выбрал, грешен». Виновато улыбнулся Дэн. «Хотел, как ты любишь, возле отхожего места, чтобы детство вспоминать, но только Сергеич настоял. Бери двухместный номер, и все тут». На лице Апреля тоже появилась улыбка. После полета в прошлое он не испытывал физической усталости, лишь появилось беспомощное чувство неудовлетворенности, будто что-то недоделано во всей этой истории с путешествиями. Желание помочь людям оставалось лишь намерением, не способным реализоваться на деле. Это угнетало. Добавляло беспокойство запись с видеокамеры, зафиксированная домашним компьютером. Отсутствие длилось не более 15 минут, а если быть скрупулезно точным, то ровно 14:53. Самое потрясающее в этом видео – это его мистическое исчезновение. Был человек и в одно мгновение пропал. Остался стол, стул, стена на заднем фоне не изменилась, а Апреля, будто в фотошопе подтерли. Но проходит неполные 15 минут, и он снова появляется. Не укладывалось в голове, как это происходит. Есть человек, нет человека. Тем более, что исчезал он сам лично, а не какой-то вымышленный персонаж из кино. Сейчас проводница объявится. Может, потом в ресторан, поужинаем, предложил Денис. Пить хочу. Брал с собой минералку, вода на столе, уплачено. Подал бутылку Дэн с логотипом РЖД. Вдруг послышался стук, и дверь откатилась. Показалось симпатичное лицо проводницы лет 27, с ярко накрашенными губами, с именной табличкой на груди. «Здравствуйте, ваши билетики, пожалуйста», — командовала она. На нагрудной карточке написано: «О вас заботится Алена Купцова». Молодые люди послушно достали паспорта и бумаги. Проводница отточенными движениями совершала необходимые действия. Удостоверившись, что нарушений нет, и все пассажиры едут на своих местах, согласно купленным билетам, Алена Купцова вернула купоны и хотела уже распрощаться, как вдруг тревожно посмотрела на Дениса. «Что-то не так с документами», — поинтересовался Дэн. «Нет, все хорошо», — волновалась Алена Купцова. «Я только хотела, но, извините, у меня столько дел, весь вагон еще надо проверить». «Нет, я не могу, я позже загляну». Девушка хлопала жирно накрашенными ресницами, медленно закрывая дверь. Она будто не могла расстаться, словно, наконец-то, встретила своего принца и, Сопротивляясь романтическому желанию, ей пришлось бежать от долгожданной любви, чтобы перебрать горох, подмести у камина, а заодно проверить билеты. «Ты видел, как магически действует мужская сила?» «Втюрилась в меня по уши», — серьезно говорил Денис. Но Апрель будто не замечал романтично сверкнувшие искры. Как прилежный путешественник он складывал билеты в карман своей куртки. «Да, что ты, в самом деле, дружище, что случилось с тобой, почему такой грустный?» Искренне интересовался Денис. «Устал», — тихо ответил Апрель. «Когда успел устать, на работу через день ходишь, приболел, что ли? Ты давай оживай, месяц твой на календаре, а такое лишь раз в год бывает». Апрель еще раз осмотрел номер. Ему самому надоело хандрить, захотелось развлечься. «В каком вагоне у нас ресторан?» — спросил он. Дэн не успел ответить, как снова откатилась дверь и появилась проводница Алена. «Какие планы на вечер, мальчики?» — сходу накинулась она. «Предлагаю незабываемый вечер в поезде Москва-Казань. В общем так, в 21:00 ресторан закрывается на спецобслуживание, но для вас, ребята, наши столики всегда накрыты. В 9 буду ждать», — радостно оповестила проводница и резко закрыла дверь. Какое-то время парни сидели с непроницаемыми лицами. Первым не выдержал смешливый Дэн. «Она реально в меня влюбилась. Идет напролом, как броневик, сквозь тайгу дремучую, сквозь бурелом. Мамонты, мамонты рвутся напролом», — ответил стихом Апрель, и купе залилось сдержанным смехом. «Симпатичная такая, Аленка», — причмокнул Денис. «Народ чудной у нас, а женщины непредсказуемы. Народ у нас замечательный», — заступился Апрель. «После такого приглашения грех отказываться. В 9 будем в ресторане». Ровно в 21 час друзья покинули двухместный номер. Пройдя несколько вагонов, они приблизились к святая святых, вагону-ресторану, который был практически пуст. За столиками сидели только две разнородные компании. В одной – трое лысых парней, вторая компания была исключительно женской. «Вы куда? Не видите? Ресторан закрыт. Сегодня мы работаем до 9». Растопырив руки в стороны, неприветливо встречала гостей крупная девица лет 30 в белом фартуке. Размеры ресторанного швейцара породили в вагоне пробку. «Женщина, мы к Алене пришли», – отступал под мощным напором Денис. «Какая я тебе женщина, мальчик, иди в свой вагон, там и командуй, а ресторан на сегодня закрыт», — прогоняла парней толстуха, не желая ничего слушать. «Девушка-красавица, подождите ругаться, пожалуйста, позовите Алену», — не сдавался Дэн. Пышная дама посмотрела на гостей внимательней, Апрель ей приглянулся сразу. «Ничего такой парнишка, скромненький. Алена, это твои гномики?» — крикнула куда-то в вагон толстуха. Алена Купцова сидела в компании девочек. Услышав свою тяжеловесную подругу, поспешила к парням. «Это мои гномики. Пропусти их, Верочка», — успокоила Алена вагонного стража. Толстуха вытерла ладошки о подол фартука и улыбнулась. «Раз твои, тогда ничего сойдет». Вера присела за стол. Парни прошли мимо. Любопытным взглядом она проводила Апреля. Вернее, не проводила, а пожирала. Словно сладкий десерт с шоколадным зайчиком на горке суфле. «Ребята, вы присаживайтесь вон за тот столик, а на Верку не обижайтесь. Поварихой она работает. Хорошая она баба, просто выпила слегка», — сверкала глазками проводница. «Да и завидует мне, таких молодцов отхватила». Алена заметно боролась с собой, еле отводя взгляд от Дэна. Тяга была непреодолимой. Вспыхнувшая в сердце страсть проявлялась звонким постукиванием о пластиковый стол ухоженными коготками. «Денис, Апрель сегодня большой праздник, день рождения у Бориса Николаевича, у нашего директора, директора ресторана, он главнее начальника поезда. Одни директора у нас, и я вся такая», — хлопая глазками, заигрывала Алена. «Отойду ненадолго, надо подарочек вручить». Алена побежала навстречу громадному мужчине, вероятно, директору. Другие девушки тоже стайкой порхнули вслед за Аленой. Тело директора весило не меньше 150 кило. На заплывшем лице трехдневная щетина. На разжиревшей шее под стать крупному бизнесмену висела солидная золотая цепь. Борис Николаевич важно вышагивал, безмерно гордясь своей должностью. Принимая поздравления, грузный мужчина снисходительно улыбался, будто ему в 35-й раз вручали наскучившую Нобелевскую премию. Собрав с десяток поцелуев, он поздоровался с тремя бритыми наголо парнями, которые так и остались сидеть отдельно. Получив бурю ожидаемых эмоций, словно атомный ледокол, Боря продвигался все ближе к незнакомцам, которых заметил сразу, как вошел в ресторан. Персонал поезда состоял только из жителей Татарстана. Следуя неписанному закону древних кочевников, нежданная конкуренция с пришлыми вредна психическому здоровью Бориса Николаевича. Оттого директор сурово сопел, раздувал ноздри, как испанский бык, будто вот-вот его выпихнут на арену для боя с кровожадным матадором. И когда, казалось, что грянет Борисова буря, послышался в меру напуганный голос проводницы Алены. «Борис Николаевич, это я пригласила ребят, они со мной». Услышав знакомое верещание, директор заметно смягчился. Взгляд его подобрел, а с уст сорвалось приветственное слово. «Будем знакомы. Меня зовут Борис Николаевич». Друзья услышали низкий голос, издаваемый огромной особью. «Очень приятно, очень», — галантно ответил Дэн. «Мое имя — Денис, а это мой друг, Апрель». Боря удивился второму имени, но все же пожал руки обоим гостям. Его ладонь была настолько теплой и вместительной, что, не сговариваясь, захотелось вложить в нее что-нибудь ценное. Например, пару бумажек с изображением видов города Хабаровска. «Сегодня мой юбилей. Мне сегодня 35, не переставая удивлять низким голосом, говорил Борис. «Прошу чувствовать вас на скромном празднике как можно раскованней, наслаждаться моим гостеприимством, ребята», — говорил Борис так, будто он не директор ресторана, а король поезда. Решив, что произвел неизгладимое впечатление, Боря легкой походкой, груженной щебнем баржи, проплыл вдоль столиков к бару. «Вот это дядька», — оценил директора Дэн. «Да, он мужчина серьезный», — опустила глазки Алена. «Директор запугал всех, Борька-то. Начальство, оно, понимаешь ли, такое, любит своих подчиненных погонять. Борис Николаевич главный в поезде, со своими дружками, вон теми лысыми. Все их боятся. Сейчас вернусь, только музыку другую поставлю», то ли пожаловалась на директора проводница, то ли просто сказала правду. Завораживая тонкой талией, Алена подошла к бару. «Слушай, Дэн, откуда она наши имена знает? Это странно», почему-то призадумался Апрель. «Да брось, она в билетах прочла имена и запомнила. Это профессиональное. Да и какая нам разница? Сегодня Аленка с одним, завтра с другим. Может, она влюбчивая?» — подмигнул другу Денис. «Ты лучше присмотри деваху. Вон их сколько. Борька-то один не справится». Включив зажигательные латиноамериканские мелодии, Алена вернулась к московским друзьям. Прошел час. Свет в вагоне горел приглушенно, музыка играла громко. Девочки и мальчики поздравляли Борю с юбилеем, желали здоровья, благополучия и добра. От слова «добро» Бориса Николаевича заметно подкидывало и ломало. Но все-таки, считая себя человеком, безусловно, честным, после каждой выпитой рюмки он смахивал набегающую слезу и хитро улыбался пухлыми губами. Лысые парни порядочно набрались. Они громко разговаривали, рассказывая друг другу о своих криминальных подвигах. Денис и Апрель скинулись и купили в баре 5-литровую бутыль виски. После короткой поздравительной речи Дэн вручил подарок Борису Николаевичу. Директор принял подношение, ответив пламенными словами о необходимости нужных знакомств с важными друзьями, после чего прагматично распорядился отнести бутыль обратно в бар. Денис выпивал, будто гулял на свадьбе. Алена давно не слазила с его колен. Любовь, рожденная после проверки билетов, превратила серьезную проводницу элитного вагона «Люкс» в легкомысленную 16-летнюю девчонку. Повариха Вера тоже вошла в раж. Окончательно застолбив место возле Апреля, она подкладывала и подкладывала в его тарелку еду, мечтая досыта накормить приглянувшегося ей паренька. «Будем гулять до утра», — приподняв со стола блюдо с огромным куском балыка, оповестила Вера. «Давай, мой хороший, съедим рыбки и выпьем водочки». Апрель пил наравне со всеми, но разум его оставался свеж, словно в бутылке плескался березовый сок. А Вере казалось, что молодой человек уже навеселе и все идет по плану, по ее тонкому, просто тончайшему стратегическому плану. «Миленький, ты закусывай», — щедро угощала тушеной бараниной повариха. «Кушай, не стесняйся, мой принц». Апрель работал столовыми приборами, как гортфридским ножом, выкапывая могилу. Всю прошлую неделю кусок не лез в горло. Самая значимая еда – это жирные ломти сала, которыми угостил светлый пришелец. Теперь же, несмотря на позднее время и лозунг «после шести ни-ни», Апрель жевал уже третью тарелку кряду, а алкоголь помогал расщеплять жиры и углеводы, всячески сопутствуя вечернему шабашу желудка. «Нашел себе подругу», — шепнул на ухо Денис. «Не обижай большую Веру. Добрая она и несчастная, Наевшись, Апрель расслабился, развалившись, насколько ему позволяла лавочка вагона-ресторана. Он наблюдал за разгулявшимися людьми. Самыми порядочными оказались Алена и Вера. В отличие от своих сослуживец, они не танцевали на столе и не задирали и без того короткие юбки. А, может быть, Апрель и Денис не давали повода своим подругам вести себя распутно. Тем временем Боря превратился в подобие человека. Словно тростинку отодвинув в сторону повариху, он грузно присел рядом с Апрелем. «Куда путь держим?» – начал разговор директор. «В Казань едем. По работе», – поделился Апрель. «Москвичи?» – басил Борис Николаевич. «Да, из Москвы». Боря кивнул в знак того, что все понял. Он потянулся к наполненной до краев рюмке. Цепко схватив ее, сразу проглотил и, не закусывая, продолжил занимательную беседу. «Какая у тебя работа? Денежная? Поди». На помощь пришел Денис, не дав Апрелю ввязаться в разговор, ведущий в бессмысленный тупик. «На Мосфильме работаем. Каскадеры мы», — соврал Дэн. «Знаете, трюки разные исполняем. Машины, вертолеты, парашюты, прыжки, падения». Повернув голову в сторону, откуда возник голос, Боря снова понимающе закивал. «Уважаю вертолеты», — шлепнул мокрыми губами директор. «Вы что, и в кино снимаетесь?» — обрадовалась Вера и, перекрикивая громкую музыку, оповестила танцующих подруг. «Бабы, ядрена мать, а мой-то артист». Услышав новость о знакомстве с живым актером, подруги ринулись навстречу креативным людям из сказочного мира синематографа. Перебивая, девушки сыпали вопросами, буквально ошеломляя вниманием гостей. «Вы в каких фильмах снимались? А можно автограф? А Джонни Деппа вы знаете? А Чарли Чаплина?» — заметно ревновала Алена. Девушки бросались то к Апрелю, то к Денису, еще не разобравшись, кто из них более знаменит, а кто так себе. Второй план. Дэн с удовольствием взял на себя роль главной звезды. «Мы много работали. Голливуд, Мосфильм. Картины разные, в основном боевики, фантастика. Там, где сложнее и опаснее трюк, сразу нам звонят. Мол, приезжайте, парни, только вы справитесь. Сам Шахназаров на созвоне. Он нам как отец». «Шахназаров? А русских артистов вы знаете? Безрукова знаете?» — вставила свое слово огромная Вера. «Безрукова? Да он друг Апреля. Вместе в один бассейн ходит по средам. Шашлыки по пятницам на Фазенде у Космоса». Толкаясь локтями, Вера почти отодвинула своего непосредственного начальника, чтобы оказаться рядом с таинственным человеком по имени Апрель. Борис Николаевич также заинтересовался разговорами о кино. Подбирая слова и громко икая, он удивленно спросил: «Почему Безрукова? И что с ним случилось? В аварию попал или от рождения? Да фамилия такая, Безруков», — объясняла директору повариха. «Кино есть, бригада. Чего, не знаете, что ли, Космоса и Пчелу? Про бандитов. А-а, сериал о братве, ик. Саши Белые менты», — заулыбался Боря. «Кстати, о белом. Не угостите меня? Ну, так, на пробу». Апрель потянулся за бутылкой. «Водочки вам налить?» «Какая водочка? Что вы с собой везете? Что есть?» — нахмурился Борис. «А что у нас есть?» — переспросил Апрель. Боря недовольно завертел небритой мордой, встряхнулся и зарычал. «Ты не путай меня, уважаемый. Мне сказали, что вы кокс везете», — наклонившись ближе к пассажиру поезда «Москва-Казань», — прошептал он. «Я не забираю у тебя весь товар, я заплатить могу». Апрель понял, что речь идет о чем-то запрещенном, скорее всего, о наркотиках. «Белое – это кокс, кокс – это кокаин. Но ни первого, ни второго, ни даже третьего он никогда не видел в своей жизни. Дело в том, что захмелевший директор занимался перевозкой нетрадиционных грузов и торговал криминальным товаром прямо в составе поезда. Торговал всем чем угодно, вплоть до ручных противопехотных гранат. Борис Николаевич был пьян, но далеко не глуп. Он сообразил, что элементарно ошибся, приняв подтянутых каскадеров за перевозчиков кокаина и равных себе бизнесменов. Рожденное ошибкой зло он решил сорвать на гостях и не на шутку осерчал. «Вы как сюда попали, а?» — взвыл Борис Николаевич. «Употребление наркотиков вредно для вашего здоровья. Зачем губить себя в расцвете лет?» — дал хороший совет Апрель. Услышав поучительные речи, директор попытался резко подняться со скамьи, но огромный живот зацепился за стол и не позволил встать в боевую стойку сумоиста. Зато Апрель, почувствовав неладное, точно шустрый акробат, перепрыгнул через стол и очутился в проходе за спиной у Бориса. Видя начинающуюся потасовку, Денис снял с колен Алену, мгновенно очутившись между королем поезда и своим другом. «Спокойнее, Боря. Не забывайте, мы тренированные бойцы, можем и навалять в легкую. Выставив вперед ладонь, а-ля Брюс Ли, предупредил Дэн. Такой поворот событий лишь раззадорил директора. Горячность и алкогольное опьянение привели к тому, что Борис Николаевич никак не мог встать из-за стола. Он яростно вращал зрачками, выискивая поддержки. Но к огромному удивлению, жиганская крыша в лице трех бритоголовых парней совсем не реагировала на происходящее. Расписанная куполами тусовка что-то темпераментно обсуждала, шевеля пальцами, словно веером на токийском сходнике, совсем не замечая возникшей ссоры, бесчеловечно игнорируя Борю. Девушки, только что желавшие директору удачи и неземной любви, больше были на стороне двух неизвестных парней из шоу-бизнеса. Все они уселись за столик напротив и с нетерпением ожидали, чем закончится раздор. Рядом с Борей оказалась лишь повариха Вера. Она хлопала размазанными ресницами и никак не могла сделать выбор, к какой стороне примкнуть. Ее размеры могли бы решающим образом повлиять на расстановку сил. После недолгих размышлений Вера тяжелыми шагами отправилась на кухню. Оставшись в воображаемом одиночестве, Боря запаниковал. Увидев на столе столовый нож, он схватил его толстыми пальцами и начал медленно вставать, чтобы наконец-то дотянуться до обидчиков. Прикрученный к полу стол мешал ему выпрямиться, но Борис непременно бы встал на свои бабообразные ноги, если бы Денис не остановил движение. Друг Апреля прощально посмотрел в сторону проводницы Алены, затем перевел взгляд на пьяного директора с открытым ртом. Мимолетно прикоснувшись к Бориному лбу, он еле слышно произнес одно слово: «Спи». Борис Николаевич тут же обмяк. Пухлые губы расслабились, веки опустились, а грузное тело откинулась назад и плавно опустилась на лавочку. Послышалось почти детское сопение, затем попискивание и причмокивание, и Боря уснул. Поезд прибыл рано утром, ровно по расписанию. Парни двинулись на выход из вагона. Провожала пассажиров напарница Алены Купцовой. Она раскланивалась, желая всем доброго дня. Выйдя на перрон, Денис узнал луноликое лицо Эльфира Муратовича. «Вот и гости дорогие. Привет, парни. Айда за мной, не задерживаем толпу», — бодро сказал Эльфир Исмагилов. Глава 21. Блистательные улицы татарской столицы с раннего утра забиты под завязку. Уже с первыми лучами горожане спешат по своим делам. Кому-то нужно на работу, иные возвращаются с ночной смены, третьи мчатся в такси после разгульной ночи. Проезжая мимо белых стен Казанского Кремля, Эльфир вел машину медленно, чтобы московские друзья внимательно рассмотрели местную гордость. «Впервые у нас?» – спросил Эльфир, заметив, как заинтересованно один из парней рассматривает виды за окном. «В первый раз. Нравится мне Казань», – восхитился Апрель. «За последние годы город похорошел. Сам не узнаю», – признался Эльфир. «Казань тысячелетие отметила и, слава Всевышнему, вмиг изменилась. А раньше ничего путного не было, ни дорог, ни домов. Все как везде. Грязно, скучно, однообразно. Зато сейчас прямо глаз радуется». Эльфир Муратович, невысокого роста мужчина для своих 58, находился в великолепной спортивной форме. Машину он водил прилично и не умолкал ни на секунду. Эльфир задавал бешеный ритм своей жизни, потому что хотел везде успеть. Небольшой живот не влиял на скоростной режим, наоборот, помогал прокладывать путь, авторитетно напоминая всем о статусе своего хозяина. По национальности Эльфир был татарин, и родился он в Казани. Видя, как расцвела столица Татарстана, он гордился этим достижением, чувствуя некую причастность к градостроительному расцвету. Все дело в том, что благодаря связям в руководстве республики, ему дозволялось совершать некие манипуляции с бюджетными средствами. Вследствие прибыльного, но не совсем законного предприятия у Эльфира, как-то сам собой построился трехэтажный домик. Острые шпили особняка и высокий забор, окружавший все это богатство, прекрасно вписывался в архитектурный ансамбль зажиточного района, украшая и без того переполненный пестрыми красками ландшафт поволжских земель. «Скоро приедем», — знакомил с планами на сегодняшний день Эльфир. «Вас накормит, я на часок отъеду. Дела. Вернусь с каталогами и образцами, чтобы поработать немного, ну а затем можно и отдохнуть. Хотите в кабак пойти? Пойдем. Хотите в сауну? Никаких проблем. Мы в Казани люди не жадные. Или могу просто покатать по городу. Показать, так сказать, Казань, причем бесплатно. Во сколько у вас обратный поезд?» «Сегодня вечером, в 7. «К сожалению, в сауну не получится», — ответил Денис. Эльфир Муратович, услышав осипший голос, бросил быстрый взгляд. Ночью куражились, что ли, есть чуток?» – натянуто улыбнулся Дэн. «Молодежь, но по твоему товарищу незаметно. Тебе, братан, подлечиться надо. Скажу прислуге, чтобы чаек татарский организовали», – чуть завидовал Эльфир. «Эх, как раньше мы с пацанами отдыхали, что творили сорванцы?» «Отвечаю, парни, золотые деньки были. Эльфиру Муратовичу под 60, но выглядел он бодро, потому что в свое время, гуляя с пацанами, не забывал о мере выпитого и в обнимку дружил со спортом. В последние годы он продолжал посещать корты, играя в большой теннис. Еще ходил в бассейн, и через день в теплом зале сражался с братвой за мяч, гоняя по привычке, то ли в регби, то ли в борцовский футбол. Когда-то в 90-х у Эльфира была зловещая и загадочная кличка Казик. Люди, не знающие сути дела, ломали головы, пытаясь найти смысл этого прозвища. Казик мог оказаться производным от итальянского казана строили, возможно, иметь отношение к заводу в Набережных Челнах, известному городу, производящему знаменитые на весь мир грузовики КАМАЗ. Злые языки шептали, что такое прозвище пристало к Эльфиру из-за бородки, схожей с бородой у козла, которую он носил в юные годы. Но все, кто так думал, глубоко ошибались. Эльфир Муратович был человеком честным и ответственным. За эти достойные черты в 90-е его уважали, доверяя курировать игорный бизнес в городе Казани, то есть вести учет, взыскивать белые и серые налоги в пользу заинтересованных лиц. Эльфир собирал деньги с доброй половины казанских казино и игровых залов, все до последней копеечки отдавая в нужные руки. Ни у кого не родилась мысль избавить город от Казика. Наоборот, все понимали значимость данной личности. Но 90-е давно закончились. Сегодня Эльфир жил совсем по-другому. Небольшой, стабильный бизнес по производству окон из массива сытно кормил и позволял безбедно готовиться к спокойной старости. А совсем недавно в руки Эльфира попали ценности, благодаря которым, если, конечно, правильно воспользоваться ими, можно преувеличить свой доход и построить еще один красивый домик, для разнообразия, где-нибудь в Подмосковье или даже в самой Москве. Монеты, оружие и доспехи древних воинов, найденные в курганах любознательными кладоискателями, могли стать этим источником. «Вот мы и приехали», — сказал Эльфир. Черные кованые ворота распахнул мужчина с вытянутыми коленками на трико. Одной рукой он бережно сопровождал тяжелые двери, второй поддерживал поражающие живучестью, когда-то спортивные штаны. Машина заехала внутрь особняка. Эльфир Муратович заглушил двигатель, желая продемонстрировать молодым москвичам, как живет казанский провинциал. Домик действительно был прекрасен. Чувствовалось, что хозяин не привык отказывать себе в житейских мелочах. Но глядя на внутреннее и внешнее богатство, Апрель и Денис Зорин не проявляли ожидаемого восторга. Не услышав восхищенных слов от гостей, Эльфир решил, что открывавший ворота Марат, который верой и правдой служил хозяину не один год, испортил впечатление о зажиточном доме. «Так, спрячься, чтобы я тебя долго искал, олимпиец хренов!» — прикрикнул на сторожа Эльфир, вдогонку зарядив ему шведкой в то место, откуда растут ноги. Сторож, плотник, садовник и охранник в одном лице хотел увернуться, но футбольное прошлое и настоящее хозяина особняка помогло попасть точно в цель. Поддерживая околоспортивные штаны, Марат слегка подпрыгнул и скрылся за дверью комнаты с табличкой «Осторожно, Security». За исчезнувшим сторожем в воздухе остался четко распознаваемый кисловатый запах перегара. Молодые люди зашли в дом, расположившись на мягком диване в просторной комнате. Эльфир Муратович подозвал уже немолодую женщину, работавшую в доме по хозяйству. «Лисан, накорми ребят, поухаживай за гостями. А вон тому парню», — показал на Дениса пальцем Эльфир, — «сделай татарский чай, вернусь, проверю». Женщина послушно кивнула и тут же удалилась. Следующий час друзья провели на кожаном диване перед включенным телевизором. Лисан поставила на столик два салата из овощей, традиционные треугольники с мясом и картошкой, а также полный графин апельсинового фреша. Специально для Дениса был приготовлен местный чаек. В черный байховый чай добрая женщина добавила молоко. Вся пикантность рецепта татарского напитка от Эльфира Муратовича заключалась в том, что в заварник добавлялся еще и коньяк. В народе говорят, что загулявшим путникам по дороге в Казань татарский чай помогает как нельзя лучше. Позавтракав, Молодые люди блаженно развалились в ожидании гостеприимного Ильфера. «Ничего рассказать не хочешь?» – вспоминал ночные приключения Апрель. Денис удивленно шевельнул бровью. «Это ты к чему?» «Это я о Боре и прочих чудесах». На лбу Дениса появились удивленные морщины. Ему стало неловко. Вчера он перебрал с алкоголем и потому совершил промашку. Да надоел этот Боров. Такого вообще к людям подпускать нельзя. Не то, что директором назначать. Боря, конечно, жуткий тип, но я не только о нем, продолжил дружеский допрос Апрель. Денис поставил чашку на стол и, путая следы, пустился в словоблудие. Спрашиваешь, а сам не знаешь, чего спрашиваешь. Ты прямо скажи, ты о проводнице, что ли? Понравилась она тебе, так сразу надо предупреждать. Зачем ворошить прошлое? Ну их этих вагонных, Ваньку не валяй. Лучше скажи, что ты с Аленкой сделал. Ничего, мы даже не попрощались, улыбнулся Денис, понимая, что заболтать историю уже не выйдет. Сначала Алена ни с того, ни с сего решила позвать на праздник. Ну, ладно, возможно, она влюбилась, все бывает. Конечно, бывает. Она просто сохнет по мне, кивнул Денис. А Боря? Как-то он быстро подобрел. Или тоже сохнет. И почему он уснул, как по команде? Апрель, что ты выдумываешь? Борька просто устал. Рассмеялся Дэн. А трое бойцов, те, что лысые, они и сейчас не знают, что мы в ресторане отдыхали. Ни один из них ничего не заметил. Мы для парней люди-невидимки, словно призраки. Как это у тебя получается? Да хватит уже. Жилистым ребяткам просто наплевать на всех, не соглашался Денис. Что я мог с ними сделать? Околдовать? По-русски это называется «навести мор». Они не видели, что происходит в реальности. Я теперь понимаю, почему у тебя так ловко получается работать с клиентами в магазине. С такими способностями можно спичечные коробки вместо золотых слитков толкать. Денис привстал с дивана и уже серьезно спросил. Если я такой талантливый, почему тебя не заворожил? Потому что на меня твои чары не действуют. Дэн, приятный парень, незаменимый работник. Он всегда любезно встречал гостей в магазине и окружал их вниманием. Потом слово за слово бесплатный чай, кофе и каким-то образом практически за бесценок вещь выкупалась у человека и продавалась первому заинтересовавшемуся покупателю в десятки раз дороже. Такой успех можно списать на удачу, но если фартовые события происходят изо дня в день, то речь об удаче теряет смысл. Денис тщательно выбирал человека, на ком можно провести свои опыты. По сути, подобная сделка приравнивалась к грабежу. Доказать вину Дениса Зорина с помощью рычагов правоохранительной системы практически невозможно, но Апрель не следователь и не судья, у него свои критерии, свои доказательства. После полетов в прошлое Апрель задумался о своем окружении, тем более, это касалось самого близкого круга знакомых. В данную минуту он хотел разбудить спрятанные в себе таланты Фара. Умение заглянуть в чужие мысли никуда не пропало, но почему-то сегодня не подчинялось его воле. «Рассказывай все по порядку», – потребовал Апрель. «Ладно, не хочу от тебя ничего скрывать», – согласился на разговор Денис. В комнату буквально влетел Эльфер Муратович. Он взял пульт, выключил телевизор, поставил дорожную сумку на столик. «Вы тут что, драку затеяли? Все нормально, парни, спорим, но драться не будем», – не скрывал зреющий конфликт Апрель. «Все будет хорошо, точно хорошо, обещаем», – кивнул Денис. Чтобы ознакомиться с образцами, потребовалось 2 часа. Эльфер Муратович листал цветные буклеты, разъясняя посланникам Матвея Сергеевича ценность вещей, недавно откопанных в поволжских курганах. Он показывал на карте, где и когда проводились раскопки и сколько найдено артефактов. Забравшись на спинку дивана, подняв руки, Эльфер изображал гигантские размеры погребальных холмов, в которых похоронена принцесса степного народа. Казанский антиквар ложился на пол, складывал на груди ладони и закрывал глаза, при этом его рот не закрывался ни на мгновение. Он говорил о серебряных браслетах, золотых кольцах и медных монетах, найденных в могиле принцессы. Эльфер Муратович в миллиметрах измерил мумию женщины и, вращая указательным пальцем вокруг своего лица, утверждал, что обладала она красотой необыкновенной. Получив незабываемый исторический экскурс, парни наслаждались обществом специалиста по кладам. И если бы не 90-е годы, то Эльфер стал бы прекрасным школьным учителем истории, а по факту, за ним крепко держалось прозвище Казик. Стены домов, где когда-то кипели страсти карточных игр, помнили своего героя, что, впрочем, не мешало бывшему бандиту оставаться частично совестливым человеком и по сей день. «Эту сумку возьмете с собой», — объяснял Эльфер Муратович. «Берегите ее, там не миллионы, но все же, не переживайте, передадим лично в руки Матвея Сергеевича», — успокоил Апрель. «Дай бог, дай бог», — провел ладонью по подбородку Эльфер. «Нам, татарам, все нипочем. Да, ребятки, ну что, покатать вас по Казани. Не Москва, конечно, но найдем на что посмотреть». В сопровождении Эльфера парни гуляли по историческому центру республиканской столицы. Погода была по-настоящему весенней, светило яркое солнце, истосковавшаяся по теплу душа радовалась отступившей зиме. Пройдя по центральной улице города, полностью отданной пешеходам, московские гости вышли к стенам Кремля. Эльфер оказался знающим толк экскурсоводом, словно с детства водил хороводы туристов. Но чтобы пропитаться всей пригожестью города, не хватит и недели, а у молодых людей в запасе всего несколько часов, и потому, после пешей прогулки Эльфер пригласил друзей в ресторан, а после отвез на железнодорожный вокзал. «Поезд через час, уверен, вы сами сможете сесть в вагон, без моей помощи», — рассмеялся Эльфер Муратович. «Спасибо вам огромное», — поправляя висящую на плече сумку, благодарил за прием Апрель. Сумка была довольно увесистой и, зная, что в ней находятся ценные образцы, Апрель держал ее аккуратно. «Тогда до встречи», — улыбнулся Эльфер. Молодые люди попрощались с гостеприимным хозяином, пожелав всяческих успехов. «Билеты у тебя?» — спросил Дэн. «У меня», — хлопнув по груди, проверил Апрель. «Сумка на плече, билеты на месте. Подожди минутку, надо подарков купить», — обещал кое-кому, — сказал Денис, отправившись внутрь здания вокзала. Когда до отправления поезда осталось 40 минут, Апрель призадумался. Он набрал номер Дэна, но в трубке послышался лишь ответ оператора, что аппарат абонента выключен или временно недоступен. Паниковать в довольно обыденной ситуации не было причины. Что может случиться со взрослым человеком, когда его окружают тысячи людей? За 15 минут до отправления состава Апрель обнаружил, что у него отсутствует номер телефона Эльфера Муратовича Исмагилова. Глядя, как тронулся поезд и как провожающие, кто, вытирая слезы, а некоторые, откровенно радуясь, покидают перрон, он понял, что придется на неопределенное время задержаться в Казани. Позвонив в Москву, Апрель рассказал о пропаже друга. Матвей Ферсов сокрушался, посоветовав взять билет на первый попавшийся поезд и срочно выезжать. К счастью, железнодорожное сообщение между двумя столицами работает исправно, и через час странник по мирам уже сидел в купе и прощался с чудесным городом. Денис наблюдал со второй платформы, как отправляется поезд в Москву. В вагоне номер 7, на 15-м месте сидел его друг и коллега по работе, Апрель Старцев. Денис немного расстроил своего начальника и, безусловно, виноват, что наболтал лишнего, но все-таки ему удалось найти выход из глупого положения, в которое загнал себя сам. Спрятаться – это не лучший вариант, но все-таки, он натворил бед, он и выкрутится. Всегда можно что-то придумать, прикинуться дурачком или просто сбежать. Денис еще минуту провожал взглядом состав. Когда поезд скрылся из виду, он достал второй телефон и набрал номер Матвея Ферсова. «Старцев в вагоне. Через час выезжаю». Глава 22. Всю Казань перевернули. Эльфер подключил полицию. Проверили морги, больницы, нигде не можем найти, с кем-то говорил по телефону Матвей Сергеевич. Куда подевался, ума не приложу. Да, образцы у меня. В этом плане все хорошо. Матвей Сергеевич задержал трубку возле уха, выслушивая сочувствие и предположение одного из важных клиентов своего бизнеса. Закончив разговор, старик деловито кивнул. На связи, Петр Васильевич. Апрель трижды в подробностях рассказал, как доехали до Казани, что произошло в вагоне-ресторане, и как бесследно пропал Денис. Исчезновение принимало характер стихийного бедствия. Матвей Сергеевич привык держать любую ситуацию за горло, но сейчас находился в легкой растерянности. «Может быть, ошиблись, Апрель, ты странно вел себя в последние дни. Ничего рассказать не хочешь? Чтобы увязать полеты во времени, в нечто общее с поездкой в Казань, нужно обладать богатой фантазией. Нечего рассказывать, Матвей Сергеевич. А кристалл у тебя? Какой кристалл? Ну, подарок мой, у меня. Что с ним случится? Тоже верно, просто ищу виноватых», — пошутил старик. «Пустое все. Иди к себе, сынок. Устал, наверное». Подмигнув знакомым маскам на стене, которые сегодня как-то особенно таращились своими пустыми глазницами, Апрель отправился в свою квартиру. Придя домой, разложил кристаллы на столе, желая узнать, куда все-таки пропал его друг. Он вглядывался в неприветливое молчание. Минералы во главе с самым крупным не проявляли активности. Вероятно, что подсказок от инопланетного учебника не дождаться. На судьбу Дениса кристаллам наплевать и точка. Жутко хотелось спать. Еще болело то место, куда несчастный су-лейтенант вонзил штык своего ружья. Значит, пришло время набраться сил, и Апрель быстро уснул. Спал он крепко и мог бы провести в царстве Морфея весь оставшийся вечер, а заодно и наступающую ночь, но настойчивый звонок в дверь разбудил его. Он поднялся и открыл дверь. «Ты чего так поздно? Который час?» — спросил Апрель у Светланы. Ничего не ответив, девушка вошла в квартиру, не сдерживая слез и поскуливая, как промокший на улице щенок. Апрель посмотрел на часы. «Аво, 11. Поругались, что ли?» «Ваня пропал», — сквозь слезы сказала Светлана. Перед ужином, часов в 5 пошел за молоком. Он всегда туда ходит. Хлеб купить, печенье, творожок на завтрак. «Понятно», — кивнул Апрель. «Куда он пошел?» «В магазин круглосуточный». «Но до сих пор его нет», — шмыгнула носом Света. «Куда он мог деться?» «Никогда такого не было. А вдруг его убили? Или машина задавила?» Света закрыла лицо руками и заплакала. «Ну что ты, что ты?» — обнял девушку Апрель и почувствовал, как сильно бьется ее сердце. «Что с телефоном? Недоступен. 100 раз звонила. Ванька у нас игрун, конечно, то зверюшку компьютерную покормить, то кузню построить. Без телефона долго не протянет. Может быть, по делам ушел, работа или еще что?» Он чуть ли не в тапочках выбежал. «Нас все в магазине знают. Он по-домашнему. Иван случаем», намекая на чрезмерное употребление огненной воды, дал щелчка по шее Апрель. «Нет, что ты», замотала головой Светлана. «Не пил». Апрель спрятал в обувную коробку не на шутку разыгравшиеся кристаллы. Словно живые они проявляли интерес к вечернему разговору. «Мне все понятно», трогая подбородок, заключил Апрель. «Его НЛОшники похитили». «Хватит шутить», криво улыбнулась Светлана. «Я, правда, боюсь. Ваня говорил, что какой-то мужик преследует его, похожий на тебя. А вдруг это он? Не переживай, найдем мы Ивана. Люди вот так запросто не пропадают», — осекся Апрель, вспомнив об исчезновении Дениса и о видео, которое осталось после его полета в прошлое. Он набрал номер Матвея Ферсова, чтобы узнать последние новости. Привычно услышав от оператора сотовой связи, что абонент недоступен, выскочил в подъезд и бегом поднялся этажом выше. Позвонив в дверь, подождал минуту и вернулся к Светлане. «Ты где был? Не пугай меня», — дрожала Света и снова плакала. «Сергеича навестил. И, пожалуйста, не надо ничего бояться. Повторяю, мы всех найдем», — с уверенностью отрезал Апрель. Полночную темноту двора освещал свет фонарей, работу которых обеспечивала коммунальная служба района. Коммунальщики выполняли свои обязанности превосходно, и потому красную пятерку без номеров Апрель приметил сразу. Двери открылись. Из «Жигулей» вышли трое. Сутулись. Первым шел худощавый мужчина лет 35, ростом под 2 метра. Вторым, суетливо подпрыгивал, как на пружинах, коренастый парень, похожий на постоянного посетителя тренажерных залов и любителя разного рода биодобавок. Последним надвигался, звеня автомобильными ключами, третий гражданин. Был он не мал, не велик, на голове бейсболка и натянутый наглухо капюшон. Не дать не взять, вся троица — преступный элемент.